Глава вторая. Клара Харрингтон, Блафтон, Южная Каролина. Ноябрь 1952. Мать пропала 25 лет назад, когда мне было 8, и до сих пор она каждый день является мне. Это происходит в обороте употребленной мной фразы, в песне «Прилива за домом», в творческом порыве моей дочки, собирающей мох для кукольного домика, или в подсказках и посланиях, которые научила меня видеть мать в мире природы. Она словно везде и нигде одновременно. Ее нет, она здесь, и она — загадка. Благодаря этой неуловимой энергии мне удалось создать в своей жизни нечто, что принадлежит только мне. И речь о моем искусстве. Это мои владения, моя страсть, мое убежище от внешнего мира, куда никому нет хода. По крайней мере, так мне казалось. В нашем доме с кровлей из кедрового гонта, стоящем на поросших спартиной берегах реки Мэй, я пряталась в мир ежихи по имени Гарриет. Я рисовала ее для детских книжек. Я держала над холстом соболью кисточку, готовая выписывать тонкие линии усов. Богатый и затягивающий ландшафт этой истории манил меня, и я каждый день с нетерпением входила в созданный автором мир, хотя с писательницей никогда не встречалась. Я была ее иллюстратором. Я полюбила эту маленькую ежиху с одним ушком, старающуюся найти свое место в стране озер и гор, с волшебными говорящими зверями и широкими просторами, поросшими луговыми цветами и ивами. Для меня дух Гарриет был эхом моей 8-летней дочки Винни, аллегорией борьбы, которую вела Винни со своим 3-м классом, с толстыми линзами очков и слабыми легкими. Я работала на веранде, которую приспособила под художественную студию. Черточки усов Гарриет дрогнули под моей кистью, когда меня испугал дребезжащий звук дверного звонка. Я уронила кисть на брезент и едва не столкнула палитру с акварелью с бокового столика. Резкий переход из одного мира в другой, из воображаемого в реальный, зачастую вызывает у меня стресс. Мне требуется время, чтобы вернуться. Часы на дальней стене подсказали, что за работой я провела 4 часа. Я напрочь забыла про обед, и уже пришла Марго, чтобы взять условленное интервью для газеты. Я собиралась сперва умыться, чтобы предстать во всем блеске только что выигравшего престижную премию художника, но время ушло, да к тому же Марго знала меня слишком близко, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. Я поспешила к парадной двери, на ходу вытирая руки о приспособленную под фартук старую рубашку Ната, выцветшую и покрытую пятнами краски. На ступеньках парадного входа, под сенью виргинского дуба, раскинувшего заскорузлые ветви во все стороны, словно он искал что-то все минувшие 200 лет и никак не мог найти, стояла Марга в ситцевом платье в цветочек с новомодной короткой стрижкой с завивкой. Я не удержалась от улыбки при виде ее стараний придать себе лоск, ей хотелось предстать передо мной настоящей журналисткой, равно как мне хотелось выглядеть в ее глазах профессиональной художницей, будто нам за многие годы не доводилось видеть друг друга встрепанными и таскаться на школьные танцы по убогим спортзалам. «Входи, входи!» — я обняла ее. «Прости, потерялась во времени. Со мной такое случается иногда». На самом деле, следовало сказать постоянно. Она вошла за мной в дом, где я выросла, и жила теперь с моим отцом, где Марга бывала бесчетное число раз. Ее высокие каблуки цокали по паркету. «Спасибо, что согласилась. Мистер Фарнем был так впечатлен, что я едва выпросила это интервью для себя». Ее нервозность и взволнованный прерывистый смех заставили нас почувствовать себя так, словно нам снова по 13. «Это просто я, Марга». «Знаю, но это такое событие, Клара. Получить медаль Калдекотта — великое достижение». «Спасибо. Я действительно очень рада». Послеполуденное солнце струилось через окно, ромашково-желтыми полосами ложилось на подоконники и паркет, на дубовый кухонный стол и окрашенную в цвет весенней зелени дальнюю стену. Я жестом предложила Марго следовать за мной. «Давай посидим на заднем крыльце. Сегодня довольно тепло для ноября. Лимонаду хочешь? А покрепче нет?» «Серьезно? Сейчас только 2 часа дня». «Шучу, шучу я». Вид у нее был смущенный. «Лимонад — это замечательно». Наш дом примостился на мысу Устричной Отмели, конце грунтовой дороги из Блафтона, штат Южная Каролина, маленького прибрежного городка, изгибом расположенного вдоль эстуария реки, этого мутного от ила водного пространства. Когда береговую линию затапливает, устричные раковины издают звук, который моя мать называла «приливной песней». Мы с Марго сели за старый железный стол с покрытыми ржавчиной краями. Перед нами раскинулся сад, осенние краски которого казались особенно яркими на фоне серебристо-седой реки. Розовые с белым кусты камелии горели поздним цветом, рассеянный по двору золотарник выделялся на фоне пожухшей травы. Все утро я провела в мире Гарриет, но здесь был мой мир с его скрипучими полами и старыми петлями, покосившимся настилами и солоноватым запахом, с облупившейся побелкой и треснутой раковиной под кухонным окном. Здесь все было идеально. Это мой дом. Марго вытерла платком мокрое пятно на столе, открыла синий блокнот и уселась. «Как вижу, ты готова». Она улыбнулась мне, набрала в грудь воздуха и выдохнула первый вопрос. «Клара, ты занялась иллюстрацией, потому что твоя мать написала популярную детскую книгу?» Я мотнула головой, поскольку, хотя я предчувствовала этот вопрос с того момента, как мне позвонили с просьбой об интервью, все-таки надеялась, что во имя нашей дружбы она меня пожалеет. «Брось, Марго, ты ведь знаешь, что я не люблю говорить о ней». Я отпила глоток лимонада и пожалела, что это не что-то покрепче, как предлагала в шутку моя подруга. Она повертела в руках синий блокнот на пружинке, погрызла хорошо пожеванный ластик и попыталась снова. «Я просто спрашиваю о том, что интересно знать людям. Это не праздный вопрос. Такая у меня работа». Я отвела от нее взгляд и посмотрела на поросший травой болотистый луг, ставший из зеленого бурым. «Не вина Марго, что ей приходится направлять нас в негостеприимные воды». Даже комитет премии Калдекотта не обошел этих тем обо мне в недавнем пресс-релизе. Моя знаменитая исчезнувшая мать и ее книга, моя работа учителем рисования в начальной школе, моя дочь — это те вещи, которые сформировали меня. Ну, хотя бы развода не коснулись. Здесь, в Блафтоне, секреты хранить сложно. Такова цена сделки, которую заключаешь сам с собой, когда женишься, живешь и работаешь в том же городе, где вырос. Ты принимаешь на себя обязательства, от которых трудно избавиться. Но при той клаустрофобии, свойственной малым городам, ты черпаешь большое утешение в том, что все тут тебе знакомо и есть друзья, подобные Марго. «Калдекотт», — проговорила Марго, стараясь вернуть меня к теме. «Клара, это на самом деле здорово. Ты становишься знаменитостью. В нашем городе никто не был знаменит, за исключением героев войны». Я склонилась к Марго. «Да кто тут вообще знает, что такое медаль Калдекотта? Не стану я знаменитой. Я учитель рисования в начальной школе. По большей части я работаю вся перемазанная краской и в пятнах от пасты. Когда в Чикаго состоится церемония награждения, едва ли тебе станут задавать такие же вопросы. Послушай, даже в самых смелых своих помыслах я не мечтала о таком. Когда на прошлой неделе мне позвонили и сказали, что я победила, до меня даже смысл слов не сразу дошел. Я не знаю, чему посвящены мои иллюстрации. В них нет никакого психологического подтекста, насколько я могу об этом судить. Я просто постоянно испытываю стремление запечатлеть то, что меня окружает. Я одержима рисованием и искусством все время, сколько себя помню». «Как нашла тебя Элиза Уокер, автор книги?» — спросила Марго, строча в блокноте. «Это ведь широко известная писательница, а ты всего лишь начинающий иллюстратор. Относительно начинающий, имеется в виду. И разве она не живет в штате Мэн?» Она увидела несколько золотых книг с моими работами и попросила издателя связаться со мной. Я послала свои иллюстрации в Нью-Йорк, вот и все. «Вы с ней встречались?» Я замотала головой. Никогда с ней не разговаривала. «Мы переписываемся». Элиза любезная, добрая и очень официальна. Мне нравится оживлять ее мэнский пейзаж, делая его, насколько возможно, прекрасным, добавила я, стараясь набросать Марго набор цитат для статьи. Но чтобы получить медаль, для меня это полная неожиданность. Радости нет предела. Честное слово, я не могу в это поверить. Но чтобы стать знаменитостью, это нет. Марго рассмеялась и снова стала той женщиной, которую я знала. «Но в этом городе ты знаменитость, верно?» «Бьюсь об заклад, отец очень тобой гордится. Он все еще работает в той больнице в Бофорте?» «Да, и он действительно гордится мной. Когда мне позвонили, отец расплакался и обнял меня так крепко, что стало больно». Я продолжила. «Винни тоже. Она думает, что я привезу домой приз. Придется объяснять, что награда — это всего лишь монета». «Как насчет...» Марго закусила нижнюю губу. «Ната?» — перебила я. «Все нормально. Я не против поговорить о нем. Он очень рад за меня». Это была правда. Мой бывший муж не был плохим человеком, просто любил игру больше, чем нас. Но даже здесь я слегка кривлю душой, потому что, если честно, у меня нет сомнений, что нас он любил больше. Но его порывы или пристрастия влекли его в другую сторону. В результате мы потеряли дом, и это привело меня к адвокату по разводам, у которого не так много работы в нашем консервативном городишке. И, следуя этой дорогой дальше, я оказалась в доме моего детства. «Одно вытекает из другого», — так гласит пословица. Марго постучала ногтями одной руки, а ногти другой. Имелась у нее такая нервная привычка, от которой страдал розовый лак. «Помнится, ты делала маленькие рисунки на полях всех тетрадок. У тебя всегда был талант. Это заслуженная награда». По реке шла устричная лодка. С обоих ее бортов свисали, как занавески сети, а чайки и крачки хохоча описывали похожие на танцевальные па петли в надежде на поживу. Внезапно настроение у Марго переменилось. «Клара, как думаешь, есть поступки, которые нам предрешено совершить? Существует такое понятие, как судьба?» «Судьба — большое слово, тебе не кажется?» «Да», — она встретилась со мной взглядом. «Судьба, предначертание. Мы сами их творим». Соленый ветер дул с бухты, шевеля волосы, и у меня возникло очень странное ощущение, что эти слова произнесла когда-то моя мать, что это она говорит моими устами. От этой мысли стало одновременно тепло и зябко. «И я верю, что есть вещи, которые нам предначертано совершить. Не спрашивай, кем предначертано, потому что у меня нет ответа. Но мне кажется, в нас заложено много разных судеб, и мы не можем осуществить сразу все. Выбор за нами». «Много судеб», — проговорила Марго. «Мы выбираем. Мне нравится». «И да, быть может, искусство — одна из моих». Она черкала по бумаге, а я тем временем читала перевернутые слова. «Много судеб». «Нужно что-то еще?» — спросила я. «Винни придет с минуты на минуту». Мои уши уже настроились ловить шум подъезжающего школьного автобуса, звуки шагов дочери, бегущей через дом с криком «Мама!». Марго захлопнула блокнот и расслабилась, откинувшись на спинку стула. «Я так горжусь тобой, Клара. Честное слово». «Спасибо, это для меня очень важно. Если что-то еще понадобится, ты знаешь, где меня найти. Моя благодарность и поздравления». Когда она ушла, я осталась на улице, поджидая Винни. Я уже приготовила для нее сэндвич с арахисовым маслом и медом и сухарики, закуску, которую мы захватим на борт старенького папиного катера. Таков был наш каждодневный ритуал, когда погода позволяла. До возвращения отца мы забросим сеть для ловли маленьких серебристых рыбок и будем любоваться клонящимся к закату солнцем. Тем не менее, мысли о Винни не могли заглушить вопрос, заданный Марго. Он так изудел внутри. «Ты занялась иллюстрацией, потому что твоя мать написала популярную детскую книгу?» Это бесило меня. Просто бесило. И все же, может, так оно и есть на самом деле.